Первый удар наносим по финансовой системе синдиката. Половина банков были уже перекуплены нашей корпорацией, нам даже не придется красть у самих себя. По второй части банков мы наносим хакерскую атаку. Офшоры, где по мнению синдиката их деньги в безопасности, также подвергнутся нанесению еще одного удара. Это будет несложно, так как часть офшоров организована нами же, точнее нашими искинами в прошлом. Остальные находятся под плотным контролем, начиная с троянских программ на серверах и заканчивая нашими роботами-уборщиками дома у менеджеров офшоров. Им ничто не помешает взломать их домашние искины и компьютеры, даже не взломать, за 10 лет они успели подсмотреть все пароли. Оставалась лишь биометрия, но все эти годы действовала неизвестная команда наемников, которые зачем-то резали пальцы членам синдиката, в результате половина из них ходила беспалыми. Разумеется, делалось это для получения доступа по биометрии. Хоть эти метки и не использовались живыми носителями по понятным причинам, их банально было нечем оставить, но в базах данных банков они сохранились и не были удалены. В этом был и еще один плюс, воевать с беспалыми было проще. Хотя, как я предвидел, серьезных боестолкновений не ожидалось, мы действовали на два шага вперед, и синдикат просто не сможет организовать оборону. Я посмотрел в окно, в городе продолжались гуляния. Хорошо все-таки, когда люди в безопасности, имеют средства и у них красивый город. Я особо проследил, чтобы мэры не перекраивали города в угоду своим урбанистическим утопиям и откатам, поэтому у нас тут не было пробок, платных парковок и бесконечных ремонтов. Города сохранили свой первоначальный вид, а мэры, которые были против, уже давно не мэры. Я решил прогуляться по городу. Все-таки интересно посмотреть, как изменилось все за 10 лет, которые прошли с момента заброски наших искинов в прошлое, хоть для меня и прошла всего пара дней. Первое, что бросилось мне в глаза, отсутствие желающих меня убить. Да, я на всякий случай захватил с собой Феникса и Писеля с котами, а также команду охраны. Но уже через полчаса прогулки Писель был выкрашен в тигра какими-то детьми на детской площадке, а Фениксу привязали воздушные шарики и ленты от какой-то свадьбы, в результате чего мой грозный боевой робот, опаленный в битвах, стал похож на подарочную игрушку. Приятно находиться в мирном обществе, кругом любовь и толерантность. Я даже обнаружил бордели для однополых и инопланетян других рас, хотя раньше они были только в самых злачных кварталах. Также кругом были разбросаны лавки артефактов с логотипом моей корпорации. Посередине города стоял платный телепорт с одним из порталов, откуда можно было отправиться на соседние планеты. Похоже, мы захватили систему коммуникаций древних и теперь использовали ее в целях обогащения. Надо сказать, что отправиться через телепорт стоило на порядок дороже, чем на обычном транспорте, но тем не менее в кассе стояла очередь. Чего я еще не знаю. Я посмотрел справку о своем флоте и обомлел. За это время было построено 5 линкоров и авианесущая матка. Да, с таким флотом можно было не опасаться атак соседних империй, себе дороже. Я запросил полную справку у Искина-Н по изменениям в настоящем. Помимо флота, у нас была еще и наземная частная армия, работавшая на нашу корпорацию, в количестве 10 тысяч человек. Да, похоже, синдикат доживает считанные дни. Интересно, смогу ли я еще путешествовать во времени? Мне определенно нравились результаты. А может вернуться на Землю, забрать сына? С этими мыслями я свернул за угол и мощный взрыв сотряс стены. Я упал, но быстро отплевался от пыли и отряхнулся. Мои роботы стояли неподвижно, сеть не работала, похоже, электромагнитная мина. Странно, что я не почувствовал опасность. Передо мной материализовался из ниоткуда ниндзя, видимо спала маскировка. Бойцы из охраны, отряхиваясь, вставали. К ним уже подбегали противники. Началась рукопашная, я сцепился с ниндзя. Он был вертлявым, как все они. Мои удары не достигали цели, но и мне пока удавалось уворачиваться от него. Он размахивал каким-то коротким мечом, я держал в руке штык-нож. Слева ложный, справа боковой, предупредил проявившийся заяц. Я нырнул вниз под меч, сблизился и воткнул штык-нож ниндзя под сердце. Хрюкнув, он завалился на землю. Все-таки не зря я учил базы древних по рукопашке и ножевому бою. Мои бойцы дрались переменным успехом, кто-то вырубил противника и помогал остальным, кто-то лежал неподвижно. Вот и прогулялись. Мир и покой, любовь. Похоже, мало что изменилось, и Селеста-2 оставалась опасной для жизни. Надо бы допросить кого-то. «Стой!» — крикнул я бойцу, — который уже занес руку для удара. Но было поздно, его нож вошел в голову врага. Опять всех поубивали. Я огляделся. Вроде все живы, но двое в отключке. Связь по-прежнему не работала. Мы добрались до ближайшего места, где работала связь. Цитрус, на нас напали. Выезжайте и захватите ремонтников. Все роботы встали. Потери? Спросил Цитрус. Двое в отключке, остальные легко ранены. Через 4 минуты к нам уже подлетели наши гравикары. Цитрус осмотрел место боя и дал отсчет. Действовали умело. Дроны и технику задействовать не стали, чтобы не быть обнаруженными. Классическая засада. Кто они? Судя по стилю работы, какие-то наемники. Могут работать на кого угодно. Вся информация с носителей стерта. Что-то последнее время на меня стали часто нападать наемники. Похоже, ни один драпус хотел меня прикончить. Интересно, а эти точки? Тут мне пришло сообщение от Дьюи. Есть информация о гибели Киры. Перед ее смертью недалеко от нее была зафиксирована активность нейросетеви. При этом Кира перед смертью подверглась надругательству представителями нескольких рас одновременно. Судя по всему, это была казнь. Да, чем дальше в лес, тем выше мухоморы. Зачем Ви потребовалось жестоко расправляться с Кирой? Месть, я написал Дьюи. На меня только что совершено нападение неизвестных наемников. Последовала минутная пауза, затем Дьюи сообщил. Перед смертью Кира провела несколько встреч с людьми, причастными к синдикату и криминалу. Также с ее счета списана крупная сумма. Любопытно. Можно предположить, что эта Кира меня заказала. Вот же стерва. А я еще переживал о ней, что-то там волновался. Надеюсь, Ви позаботилась о том, чтобы перед смертью она страдала как можно сильнее. Но как они нашли меня? Хотя, что тут искать, достаточно было следить за базой. Я написал Ви. Жду тебя на базе в моей комнате. База, полчаса спустя. Привет, сказала как всегда сногсшибательная Ви, сидящая в моем кресле. Уже в курсе, угу. Ну, ты сам ей наказывал не возвращаться. Тебя не было, я дала приказ ее уничтожить в особо жесткой форме. Она долго мучилась, очень. Ну и хорошо, иди ко мне. И мы провели довольно бурный вечер с моей валькирией. Наутро первым делом я попросил Цитроса как-то изменить ситуацию с нападениями. Мне определенно не нравилось, что на меня неожиданно нападают какие-то наемники. Он пообещал усилить наблюдение, но от мелких групп профессионалов это могло и не помочь. Настало время научиться наконец делать дубля. Я пошел к Ашару. Он, против своего обыкновения, не торчал и был готов. Мы сварили зелье и выпили по 2 стакана. Дубль это твой слепок, начал Ашар. Прежде всего представь свой образ, затем собери энергетический сгусток и наполни его энергией. Потом дистанцируйся от него, и он будет готов. Я довольно быстро справился с этим, но дубль, отделившийся от меня, стоял неподвижно как прявк, как будто игрок вылетел из игры. Теперь требовалось как-то его оживить, но с этим возникла проблема. То ли я что-то делал не так, то ли не хватало энергии, но дубль не желал совершать действия, которые от него требовались. Мне никак не удавалось оживить его, и по истечении нескольких минут он просто таял. Я бился часа два, измотавшись практически полностью. И под конец, с помощью матерка и легкого мысленного пинка мне все же удалось сделать так, что дубль начал двигаться и совершать какие-то действия. Я запомнил, как это работает, и мы немного отдохнули. После отдыха и заправки еще парой коктейлей дело пошло лучше. Дубль стал делать то, что требовалось. Все-таки матерок и волшебный пинок никогда не подводит. Под конец этой изнурительной тренировки я уже мог сидеть в кресле, а дубль ходил по комнате, садился, вставал и в целом делал все, на что был способен. Жаль, но он не мог принести мне чашечку чая или подвинуть стул, все-таки он был лишь сгустком энергии, хотя в базах были описания сильных дублей, которые могли даже держать оружие или перемещать предметы, открывать двери, но этому, похоже, придется еще долго учиться. Но главное, я достиг своей цели. Теперь я мог в опасных ситуациях пропускать вперед своего дубля и обнаруживать засады или ловушки, а также отвлекать противника, что, собственно, мне и требовалось. На какую-то физическую помощь со стороны дубля я и не рассчитывал, для этого у меня были бойцы и роботы. Кстати, надо проверить, как они. Я, удерживая дубля в стабильном состоянии, написал Карию вопрос по поводу нашей робототехники, на что он ответил, что уже все восстановлены. Как всегда, дело ограничилось заменой предохранителей и компенсационных схем. Хорошо, что они не рванули аннигиляционную бомбу, тогда уже нечего было бы ремонтировать. Надеюсь, Цитросу удастся наладить нашу дистанционную охрану и разведку. Хочется жить, не оглядываясь каждый раз по сторонам. Я встал и прошелся по комнате. «Ашар», — спросил я, — «вы уже довольно давно со мной. Наш договор по поводу баз древних все еще в силе. Вы ради них остаетесь в нашей дружной компании, или я могу рассчитывать на вас и невзирая на эти базы и артефакты? Я давно уже изучил все, что мне нужно», — ответил Ашар, усмехаясь. «Мне просто нравится здесь. Во всей галактике нет планеты, более подходящей для жизни. Тем более, у нас практически безграничные возможности и нет никаких административных барьеров. Что есть, то есть. Терпеть не могу всякие глупые правила и запреты», — сказал я. «Тем более», — продолжил Ашар, — «у нас намечается путешествие на Таргерон-4, да и на Пандоре много интересного, и я уже не говорю про путешествия по системе порталов, так что я остаюсь с вами. За это надо выпить», — сказал я, радуясь наличию такого союзника. При всей своей чудаковатости, Ашар был незаменим, и мы продолжили дегустацию его псионического пойла до состояния лицом в пол. Глава 21. Встав с утра пораньше и выпив чашку кофе, а потом еще, голова после псионических коктейлей побаливала, я пошел в наш центр планирования операций. Он уже разросся до целого этажа, и там сновало уйма народу, были созданы отделы стратегического и тактического планирования, военной и финансовой разведки, и более мелкие подразделения. В данный момент меня интересовал мониторинг, и я вошел в одну из комнат. Судя по данным, синдикат пребывал в томной неге, поскольку против него в выбранных нами городах не велось никаких действий. Пора было приводить в действие план. Я связался с Цитросом, Драком, генералами, у нас появились генералы, отвечавшие за различные направления, а также один адмирал флота, чтобы они привели свои подразделения в состояние готовности. Мне не терпелось разобраться уже наконец с синдикатом, который постоянно держал меня на привязи к планете, не давая надолго покинуть ее, не оголив тылы. Но я по-прежнему считал, что необходимости в крупномасштабной войне не будет. Первый этап, лишение синдиката финансирования, прошел более чем успешно. Наши банки заблокировали все их операции из ЧИТа, то же самое произошло с офшорами. Одновременное введение в действие скрытых закладок, троянских программ и прямой доступ к финансовым операциям с терминалом менеджеров окончательно парализовало работу синдиката. В общей сложности сейчас они потеряли более 100 миллиардов кредитов, что было очень приятно. Представляю, какой хаос там творился. Появились первые жертвы принятых в гневе решений, синдикат начал уничтожать сам себя и искать виновных. Уничтожать противника его же руками, что может быть лучше? Удар был такой силы, что даже биржи рухнули, что позволило нам дешево закупить акции целого ряда компаний, связанных с синдикатом. В дальнейшем будет возможность вообще их выкупить, тем самым еще сильнее выбив почву из-под ног этих горе воротил и аутсайдеров. В данной ситуации они были в Цунгцванге, и что бы ни делали, станет только хуже. Кадры из офисов синдиката напоминали мне съемки фильмов катастроф. Бесконечные ворохи бумаг, съемных носителей, бегающие люди, мониторы с данными работы эскинов. Но самое главное было сделано, денег у синдиката не было. Пора было переходить ко второй фазе операции, непосредственному захвату городов. Но тут случилось неожиданное. Со мной на связь поочередно вышли представители киротов, валарианцев и нубийцев с предложением отдать им по городу, чтобы они смогли организовать там свои представительства и создать условия для преимущественного пребывания отдыхающих из их империи. Судя по всему, правители империи не очень хотели, чтобы их подданные общались на отдыхе с другими народами. Захватывать Селесту-2 они не желали, поэтому где-то за кулисами успели договориться о разделе городов. В принципе, я не имел ничего против такого расклада. Хотят они развивать планету в своих целях, пусть развивают. Я лишь поставил условие, что система порталов для перемещения останется свободной, и заниматься борьбой с синдикатом они будут сами. На этом и порешили. Мне не хотелось вступать в конфронтацию сразу с тремя империями. Пусть контролируют эти города, все равно наша инфраструктура и банки будут задействованы. Мне по душе были города на берегу океана, вроде Трима и Дей, а они у меня уже были. Так, не понеся ни единой потери, Мне удавалось окончательно добить синдикат в ключевых городах. Все остальные места его сосредоточения уже не играли большой роли. Еще одним требованием было отсутствие имперских военных кораблей на нашей орбите. Мы договорились о том, что я пришлю за их войсками транспортники для десанта. Орбитальную поддержку мы готовы оказать собственными силами. Наконец, каждая империя была готова отсыпать мне немного плюшек. Кираты разрешили без досмотра летать к Таргерону-4 и Пандоре, нубийцы обещали поместье и чин на территории империи, валарианцы – военную поддержку. Я не очень в ней нуждался, но, как говорится, с паршивой овцы. У нубийцев была неплохая техника, к тому же я был их представителем на планете и планировал координировать все операции. Излишне говорить, что по результатам переговоров транзакции туристов на планете должны были идти через наш банк. В связи с бурным развитием банка меня давно уже беспокоил банковский консорциум на планете и за ее пределами. Банкирам не очень нравилось, что их долю рынка постепенно отъедает неизвестно откуда взявшийся игрок. Это и неудивительно, так как часть наших активов были закуплены в прошлом и возникали из ниоткуда. Думаю, их алгоритмы уже просчитали нашу подозрительную везучесть. Повторялась ситуация с выигрышами в букмекерских конторах. Тогда все кончилось фиаско, нам перестали давать доступ, а часть контор вообще развалилась. Нечто похожее повторялось и теперь, банки отказывались с нами работать или осуществляли переводы в повышенной комиссии. Мне это в корне не нравилось, тем более что Дьюи предупредил о готовящемся на меня покушении со стороны банкиров. Деньги у них были, и команду они могли нанять высокопрофессиональную. Поэтому я решил, что надо упредить удар, и пообщаться в моем излюбленном стиле ножом в глаз с парочкой банкиров. Люди они достаточно трусливые, думаю, после этого многие вопросы решаются сами собой. Я уточнил имена и координаты двух особо негативно настроенных банкиров. Это были некие Краун и Болт. Один был владельцем банка Первый Галактический, второй Имперский Стандарт. Оба располагались на офшорном острове, который меня просили не трогать. Что же, остров я трогать не буду, а вот кошмарить его обитателей мне никто не запрещал. Мы собрали команду и на суборбитальных кораблях полетели к острову. Одну команду возглавил Цитрос, вторую я. Команды были стандартные. Роботы, дроны, отряд штурмовиков. Высадившись в космопорту острова, мы не стали терять время и отправились прямо в центральные офисы банков. Мне достался Болт. Охрана в штаб-квартире банка не смогла ничего противопоставить нашему Фениксу, который их просто отодвинул. Мы поднялись на верхний этаж и наткнулись в коридоре на Болда с охраной. «Куда ты торопишься, Болт?» «Не спеши, я по твой Болт», – пошутил я. «У меня важные дела, я опаздываю». Пытался качать права банкир, но в итоге мы зашли в его кабинет, так как штурмовики ласково развернули Болда с охраной и припроводили пинками. Мы расселись вокруг большого инкрустированного стола Болда. «Ну, кого ты там нанял, чтобы разобраться со мной?» «Я да никогда», — промямлил Болт, вытирая платком пот с раскрасневшейся физиономии. «Не ври псионику», — заорал я и воткнул штык-нож прямо в центр красивой лакированной инкрустации на столе. «А ведь они вправду врал, тут даже не надо было мысли читать. Достаточно посмотреть на его поросячьи бегающие глазки». Я начал со скрежетом проворачивать нож в дорогой полировке и говорить, сжав зубы: «Если ты прямо сейчас не расскажешь мне обо всех ваших кознях против меня и не сдашь подельников и киллеров, я начну так делать в твоем глазу». Болт с ужасом смотрел на год, превращающий его дорогой раритетный стол в груду опилок, и быстро начал причитать: «Только не надо грубости, это Краун задумал, с подачи синдиката. 3 дня назад они прознали о готовящемся нападении и хотели его упредить, но не успели. Финансовый хаос не позволил найти нормальных наемников, появились неотложные дела. У нас банки лопались, платежи застревали. В итоге наняли каких-то психованных ниндзя, которые должны ГМ». Тут он запнулся, но я понял, что они должны. «И еще они сказали, что если им не заплатят, то они нас перебьют». Я сначала подумал, что это они на нас напали. «Болт, ты и киллеров хотел кинуть? Ты в курсе, что это вредно для здоровья?» «Я не знаю, что делать. Банк трещит по швам, мы теряем рынки, тут еще этот кризис, клиенты разбегаются, забирают вклады». Болт начал хватать ртом воздух, как рыба, и схватился за сердце. «Дать ему что ли сдохнуть? Хотя, можно купить их сеть и клиентов удержать. «Док, вкали ему что-нибудь», — сказал я нашему штатному врачу. Теперь мы старались брать на задание хотя бы одного врача в команде для сокращения потерь. Док кольнул Балду пару уколов, и тот пришел в себя. «Выдохни, банкир, спасу я твой зад. Продавай мне свою сеть, и свободен, могу обеспечить тебе охрану». Болт выпучился на меня. Видимо, он думал, что я просто заберу все себе, как поступал с синдикатом. Я бы, конечно, занал, но меня просили не трогать остров офшор, и я решил действовать цивилизованно. Мы обсудили сумму, конечно, поторговавшись, и сошлись на 1 миллиарде, хотя Болт просил 7, но я ему напомнил, что за мной гоняются нанятые им ниндзя, а также я обеспечиваю ему охрану. Через полчаса был подписан договор, и филиальная сеть имперского стандарта стала нашей. Судя по тому, что от Цитроса поступило сообщение, клиент все рассказал, что с ним делать. Вторая часть операции шла похожим образом. Я ответил, что прибуду лично для завершения переговоров, и мы отправились во второй офис, прихватив пару секретарш с собой. Надо же кому-то сделать нам кофе, да и вкус у Балда был неплохой. Пока ехали, я расспросил секретарш, которых звали Венера и Мария, по крайней мере так я воспринял из имена, как тут вообще обстановка. Они сказали, что с момента кризиса ни у кого не было уверенности в завтрашнем дне, и новость о покупке банка сотрудники воспримут с ликованием. Поэтому мы отметили это событие всем гравикарам, кто чем. Лично себе я налил псионического коктейля из фляги, разговор с Балдом хоть и не был сложным, но все-таки немного съел мой резерв сил. Секретарши бросали на меня время от времени заинтересованные взгляды, но пока дела не закончены, расслабляться рано. Краун довольно быстро отписал свою сеть, которая ушла за 1,5 миллиарда, она была крупнее, на тех же условиях, что и Болт, неприкосновенность и охрана. Как я понял, для них эта продажа была манной небесной. На фоне кризиса через несколько дней их банки просто бы разорились и вообще не стоили бы ни кредита. В благодарность Краун передал мне контакты координатора, который свел их с киллерами, и я отправил Искину запрос на поиск. Координатор нашелся, но сидел в другой звездной системе. Ближе всех к нему были нубийцы, и я попросил канцелярию поймать этого субъекта и захватить при полете штурмовиков к нам, чтобы передать мне. Доделав таким образом дела, я решил посмотреть, что мы, собственно, купили. Ив, наш финансист, бегло просмотрел отчетность банка и текущие операции и сообщил, что в принципе актив неплохой, и мы решили проинспектировать хранилища. Не те, где хранились ценности клиентов, а собственные хранилища банков. Решили начать с первого галактического, раз уж мы в нем находились. Мы спустились на лифтах в подвал, и банковский работник открыл хранилище. Тут же погас свет, и вздулись выстрелы. Наша броня мгновенно закрылась, и первые заряды попали в защиту, сильно снизив ее. Штурмовики бросились вперед. Феникс включил прожектора, робопес уже рвал кого-то в углу. По виду это был ниндзя. Похоже, они просчитали наши действия и устроили засаду. Начался бой в замкнутом пространстве. Первые выстрелы сильно разрушили стены, и я начал опасаться, что здание может и не выдержать, если в подвале начнется стрельба из тяжелого вооружения Феникса, поэтому дал ему команду действовать очень аккуратно. В темноте было сложно ориентироваться, хранилище вдобавок было чем-то заставлено, разбираться чем не было возможности. Наша ночная оптика слабо выручала, а ниндзи мелькали тут и там, делая выстрелы и снова скрываясь. Я дал Фениксу команду выключить прожектора, от которых шел сильный засвет, и отправил бойца починить свет. В темноте стало легче, теперь по текстурам было видно, где были нападавшие. На них были маскировочные плащи, и их было слабо видно, но лучше, чем никак. Изловчившись, я сумел дезинтегрировать одного из них. Бойцы подстрелили еще одного. Судя по всему, осталось пара человек. Внезапно они ударили нам в тыл, и несколько бойцов упали. Я как стоял, упал плашмя на спину и в падении задел одного, дезинтегрировав ему ногу. Из оторванной культи начала хлестать кровь, раздались вопли. Последний куда-то ускакал по ящикам в вентиляцию, но я пустил за ним робокота, и скоро раздался сдавленный стон, прерванный хрустом. Видимо, кот перекусил ему позвоночник. Мы проверили сканерами на всякий случай активность вокруг, но все было чисто. На полу лежал один из нападавших, с оторванной ногой. Он уже не кричал, но был еще жив. Я дал команду быстро перевязать его, он был нужен живым. Наши бойцы из тех, кого подстрелили в спину, также лежал на земле. У двоих датчики еще показывали активность, а вот третий был мертв. Я попросил было Дока начать реанимацию, но когда мы его перевернули, в спине бойца обнаружилась дыра с футбольный мяч. Похоже, дезинтеграторы были не только у нас. Против бронекостюмов с силовым полем это, пожалуй, самое опасное оружие. Увы, мы даже не успеем дотащить его до медкапсулы. Хотя, тут есть медкапсула, спросил я забившегося в угол банковского клерка. Ей есть, заикаясь, сказал он, и увидев мою зверскую рожу, сразу понял, что надо отвечать более подробно, здесь, в подвале, бегом, крикнул я всем сразу. Объяснять два раза не было необходимости, и подхватив бойца, мы рванули к капсуле за клерком. С момента смерти прошло минуты три, еще есть немного времени. Мы закинули бойца в капсулу, док установил режим реанимации и закрыл крышку. Пожалуй, мы сделали все, что могли. В соседние капсулы мы положили раненых и пленного. Всего капсул было шесть. Банк неплохо жил и ни в чем себе не отказывал. Я выставил охрану, и мы пошли обратно в хранилище. Наконец-то зажегся свет. «Что так долго?» – спросил я бойцов, которые отвечали за это. Миг, они перерубили провода и выбросили кусок кабеля, пришлось соединять. Вот же варвары. Ладно, допросим, узнаем, откуда они берутся. Я вообще давно хотел узнать, откуда берутся эти ниндзя и где их готовят. Чувствовалось, что это делается централизованно, но до сегодняшнего момента мне живых не попадалось, а Цитрос с Дью и не знали. Между тем, этот вопрос надо выяснить, слишком много проблем они доставляли. При свете хранилище выглядело как Хиросима. Если в ящиках и контейнерах что-то и было, то сильно пострадало. Лишь в центре стоял нетронутый ящик. Судя по всему, он был сделан из прочного сплава и окружен защитным полем. Мы отключили его специальным ключом-меткой, который предоставил клерк. Внутри ящика хранился какой-то артефакт. От предчувствия проблем мой навык псионика буквально взвыл. Но отступать было поздно. Артефакт начал светиться и появилась голограмма. «Здравствуйте, курсанты», — сказала голограмма, по виду очень напоминавшая древних, которых я видел во временных перехода. «Я боевая обучающая система. Вы приняты на обучение. За отказ смерть, за прогул смерть, за тунеядство наказание. Контроль ведется боевыми дронами. Время занятий по расписанию. Во что мы вляпались?» Я скинул видео Ашару, и он сказал, что это похоже на месячный курс молодого бойца древних. Отказаться не выйдет. И по иронии судьбы, банковский клерк тоже влип в эту историю и будет наравне со всеми грызть гранит науки. Первое занятие было назначено на утро, поэтому у нас было немного свободного времени. Что у вас тут еще интересного? Есть сюрпризы? Спросил я клерка, которого звали Наус. Я не знаю, я просто обычный клерк. Описание хранилища есть на центральном сервере. Надо было с этого начинать. А теперь придется провести месяц в учебке древних. Вот же влип. Глава 22. В общем, растаяли мои надежды на ближайшее будущее вместе с окончившей вещать голограммой. Если бойцы восприняли новость с энтузиазмом, то банковский клерк был просто в ужасе. Я его мог отчасти понять. С его тщедушной комплекцией и физической подготовкой в духе не держал ничего тяжелее ручки, и ему предстояло за месяц превратиться в боевого монстра древних. Про себя я не был уверен. С одной стороны, конечно, интересно пройти обучение, с другой, мне это было не очень нужно и съедало кучу времени. Можно, конечно, позбивать дроны, которые будут контролировать ход обучения, но тогда возможны проблемы с патрулями времени, да и наживать себе таких врагов не хотелось. Удивительно, но военная инфраструктура древних неплохо сохранилась, да и сами они, как оказалось, не такие уж и древние и вполне себе существуют в настоящем и будущем. Так что придется напрячься. Первая тренировка была назначена на следующее утро, сбор здесь же, и у меня было время завершить дела. Мы вернулись на базу, полет занимал всего час. Разбираться с банковской документацией, купленных нашей корпорацией финансовыми конгломератами, я предоставил его и отделу финансовой аналитики, которые прибыли вслед за нами. Меня больше волновал вопрос организации оперативного командования на период, пока я буду бегать как новобранец. Предстоял захват трех городов на Селесте 2 нубийцами, киротами и валарианцами, и мне хотелось, чтобы все прошло гладко. Во-первых, они не должны были отхватить ничего лишнего, во-вторых, передраться друг с другом. Когда я сообщил на базе в центре планирования операции о причине своего предстоящего отсутствия, центр сотряс дружный ржач. Все представили меня, бегающим по полигону с новобранцами под зорким взглядом инструктора. Да, конфуз достаточно сильный, придется с этим жить. Конечно, со всех сторон посыпались разные армейские шуточки и байки. Впрочем, все было по-доброму, так как мы все не раз воевали бок о бок, и все понимали. Обсудив детали будущей интервенции империи на нашей скромной планете, я решил немного заняться своими делами. Их было сравнительно немного, надо было проверить сообщения, разобрать базы по степени изученности, составить планы на ближайшее будущее. Я решил передать это нейросети. «Заяц, выходи». Заяц появился на свет Божий из норы и стряхнул с себя пыль. Вспомнил наконец. «Да, привет. Надо составить планы на ближайшее будущее. Попробуй проанализировать изученные базы, скомпоновать их и сделать какую-то стратегию по изучению. Да, это разумно. Ты продвинулся в артефакторике, немного в боевых дисциплинах и совсем недалеко, в экономике, праве и других социальных отраслях. Кстати, я слышал, тебя рекрутировали в армию древних», — ехидно спросил Заяц. «Ну и ты туда же». «Да, придется проторчать в учебке. Буду как новобранец бегать». «А с чего ты взял, что как новобранец?» «Обучение индивидуальное, и те уровни, которые ты уже знаешь, а также навыки, которыми владеешь, зачтутся. То есть мне схалтурить не дадут?» «Конечно нет, у тебя же стоит нейросеть древних. Все параметры передаются куратору, и ты будешь пахать как проклятый. Я помогу чем смогу». Новости были не очень радостными. «Ладно, пахать так пахать». Тут наш разговор прервали появившиеся на пороге Ви, Лана и Мия. «Привет, мы слышали, ты теперь рекрут?» — спросила Ви. «О боже, и они тоже. Мы решили устроить тебе проводы в армию», — сказала Лана. «Девушки сбросили с себя все, что было, и устроили мне такие проводы, что я заснул лишь под утро, изрядно накачанный псионическими коктейлями и полностью обессиленный». Утро началось в 6 утра с вопля Зайца. «Рота, подъем! Сбор через 5 минут у звездолета». Я выскочил из комнаты как ошпаренный и был у трапа в назначенный срок. Запыхавшиеся бойцы тоже стояли рядом. Мы стартовали и вернулись на офшорный остров. Там меня ожидало любопытное зрелище. Посередине взлетной площадки стоял звездолет древних, который окружала охрана из дронов и боевых роботов. Появившаяся голограмма сержанта, как я его назвал, изрекла: «Бойцы, мы отправляемся на ближайшую учебную базу, расположенную на Таргерон-4. Первая неожиданность. Я столько раз планировал слетать туда, а теперь меня отвезут, да еще прокатят на корабле древних. Интересно, откуда он взялся здесь? Проживание и питание на базе. Увольнительное раз в неделю», — продолжал вещать сержант. «Начать погрузку». Мы загрузились в звездолет под присмотром боевых роботов. Роботы были не похожи на наших, скорее, это был какой-то симбиоз андроида и боевой машины, в переливающейся броне. Выглядели они как люди, но были больше по размерам, и явно модернизированы, сканерами, манипуляторами, дополнительными конечностями и техническими приспособлениями, составлявшими неотъемлемую часть конструкции. По сравнению с «Фениксом» они выглядели более продвинутыми моделями. Звездолет также сильно отличался от всего, что я видел до этого. Он был частично живым организмом, обладавшим собственным разумом. Это был симбиоз технологии и генной инженерии. Из некой аморфной массы, похожей на жидкий пластик, образовались кресла, переборки, поручни. Он менял свою форму в зависимости от требований. Кресло, которое образовалось для меня, было анатомическим и очень удобным. Эх, мне бы такое в офис. Звездолет стартовал, и я ожидал долгого разгона и гиперпрыжка, но минут через 10 звездолет сообщил нам лишенным эмоций голосом: «Добро пожаловать на Таргерон-4. Не забудьте надеть скафандры, за бортом прохладно». Я спросил Зайца, как мы добрались так быстро. «Через червоточину?» «Да, все верно. Древние изобрели способ быстрых перемещений. По сути, все время полета мы добирались до начала червоточины и выходили из нее. Само перемещение практически мгновенно». Древние не переставали удивлять. Мы высадились на поверхность планеты. Таргерон-4 имел атмосферу, но она была ядовитой, поэтому лучше было находиться в скафандре. Да и температура была минус 90, так что я был рад, что нам предоставили защиту. Моя команда во главе с Цитрусом была еще в пути. Я перед вылетом отправил им сообщение о конечной точке, но поскольку наши технологии не позволяли летать так быстро, им было добираться еще сутки. Я даже не мог с ними связаться в гиперпространстве, лишь оставил сообщение, что мы действительно прибыли на Таргерон-4 и координаты. Первое задание, «Марш-бросок до базы с полной выкладкой», — скомандовал сержант. «Мы взяли у андроидов оружие и побежали. Бег по пересеченной местности — так себе удовольствие, особенно на чужой планете. Здесь не было лесов, зато были реки из аммиака и сернистого газа, по льду которых мы сейчас бегали. Хруст аммиачной корочки напоминал мои зимние пробежки по парку в начале зимы, с тем лишь условием, что там я мог дышать без скафандра, здесь же это было проблематично. Несмотря на совершенство техники древних, стекло шлема довольно быстро запотело. Пришлось вызывать зайца с инструкцией, как его вентилировать. Это было тем более кстати, что пот заливал глаза, и вытереть его в шлеме было нечем. Ладно, и не такое бывало. Помнится, в Афгане я вообще чуть не сварился в своем маскхалате. Представляю, какое от меня было амбре, когда я очутился на линкоре нубийцев. Кира, видимо, страдала в те дни насморком, раз легла со мной рядом. Я вообще люблю отключаться во время тяжелых монотонных нагрузок, вот и сейчас впал в некое подобие транса, на бегу думая о разном. Из транса меня вывел Наус, наш клерк, который упал передо мной, и я об него чуть не споткнулся. Парень был совсем плох. Если штурмовики, которые были с нами, легко переносили нагрузки, благо сила тяжести здесь была не очень большой, примерно 0,8 земной, то клерк уже дошел и хватал ртом воздух в запотевшем скафандре. Я было даже подумал, что у него кончился воздух, но данные нейросети, которые я видел, так как объединил всех в группу, говорили о том, что он просто доходяга на последнем издыхании. Мы взяли его вдвоем с одним из штурмовиков, Вальтером, за ноги и под руки, и потащили. Андроиды не протестовали, так что мы решили, что все делаем как надо, ну не бросать же парня. Хотя темп, конечно, снизился, несмотря на то, что у нас забрали часть оружия подоспевшие бойцы. Так, с Наусом наперевес, мы вскарабкались на какой-то холм. До точки назначения 2 километра, прозвучало в наушниках. Опасность слева. Прозвучала следующая команда. И правда, слева от нас из какой-то углекислотной норы вылез монстр. Сложно сказать, как он тут выживал, но двигался он шустро, поскольку был похож на паука. Мало того, рядом с ним ползла стайка каких-то мелких змей. Я не думаю, что они нам могли причинить большой вред. Все-таки мы были одеты в бронескафандры, но на всякий случай мы расстреляли их из штурмовых винтовок. Между тем, светило начало подниматься к зениту и припекать. Стали появляться первые гейзеры оттаившего аммиака. Похоже, скоро здесь станет как в долине гейзеров, поэтому мы не стали задерживаться, разгрузили пришедшего в себя Науса и побежали дальше. Благо, часть пути была вниз с холма, и бежали мы довольно резво. Вдалеке уже маячил вход в базу, выглядевший как любой другой вход в подземелье, бетонный бункер с дверями. Не думаю, что это был бетон в нашем понимании, скорее некая смесь из местных минералов, но смотрелось похоже. У входа в бункер мы остановились. Ничего не происходило. Андроиды бездействовали, а между тем, кислород в скафандрах не бесконечен. Я понял, что нам предлагается решить квест «Войди на базу». У входа не было никаких рун или замков, только сканер. Я заметил, что на всех скафандрах были метки наподобие штрих-кода, дублировавшиеся на рукаве и груди. Поднеся руку к сканеру, я услышал приветствие. «Добро пожаловать на базу», рекрут, и далее следовал порядковый номер, который с трудом поддавался запоминанию с первого раза. Я записал. Ворота открылись, и мы вошли внутрь шлюза. Я попросил бойцов действовать так же, зная паранойю военных, легко было предположить, что незарегистрированный рекрут может попасть на базе в неприятности. Очевидно, скафандры синхронизировались с нашей нейросетью и были закреплены индивидуально за каждым человеком. Бойцы проделали все манипуляции, и двери шлюза закрылись. Давление сравнялось, и мы очутились внутри. Датчики показывали, что атмосфера пригодна для дыхания, и мы сняли шлемы. Возможно, зря, так как повеяло вонью разложения и плесенью. «Что за вонь?» – спросил я сержанта. «База не обслуживалась очень давно, возможно, не убрали предыдущих рекрутов», – схохмил он. «А может, просто проблемы с вентиляцией?» «Последнее посещение было, он завис на секунду, 350 лет назад, давно. Что, не набирали никого? А кого нам набирать? Основная часть бойцов в стазисе, те, что действуют, в обучении не нуждаются. Только вы вот и попались, ясно. Ну что же, посмотрим базу». Мы пошли по коридорам вслед за андроидами. База была как две капли воды похожа на ту, что я уже видел на Пандоре. Разве что с освещением тут было хуже, видимо проблемы с генераторами, поэтому и вентиляция не работает. «Тут есть Искин?» – спросил я. Откуда-то из бокового коридора вылетел небольшой дрон и показалась голограмма Искина. «Здравствуйте, я Искин базы. Чего у вас так воняет? Сантехник случайно не нужен? У меня есть опыт». Вспомнил я свое пребывание на нижних палубах валарианского корабля. Дело в вентиляции. Нижние уровни базы, где располагается генератор, захватили крысы, все кабели перегрызли. Работаем на резервном. Ну так в чем дело? Может, перебить их? К сожалению, наши боевые дроны с этими мелкими грызунами не справляются, а три дежурных андроида просто не успевают их отстреливать. Ну, вы бы сказали, я мог привести с собой робокотов, они решат вашу проблему. Сейчас со мной только два, и пес. Да, я притащил с собой котов и писеля. Пришлось немного поуговаривать сержанта, но в конечном счете ему было все равно, а мне спокойней. Поэтому я отпустил их на охоту, сам же отправился дальше. Нас привели в какое-то подобие учебной аудитории и усадили учить матчасть. Мы загрузили базы техники древних рас и какое-то время пребывали в гипнорежиме, после чего сержант, проявившись, начал объяснять. В настоящее время редко встретишь боевую технику других рас, таких как реликты, механоиды, предтечи и так далее. Но даже одной встречи неподготовленного бойца с ними будет достаточно, чтобы для него все закончилось. А вы являетесь бойцами древних, и они считают вас врагами, так что лучше быть готовым к этому заранее. Тут Наус задал логичный вопрос, как он может быть бойцом древних, если он не имеет к ним никакого отношения. И тут сержант его сильно удивил. Вы пройдете процедуру посвящения, в ходе которой будет установлена нейросеть базы соответствующего профиля. По классу раздался стон. Я с сочувствием посмотрел на присутствующих, вспомнив, как это происходило со мной. Не надо роптать, продолжил сержант. Это сделает вас элитой. Судя по виду Науса, он не хотел становиться никакой элитой, но это армия, а тут особо не спрашивают. Дальше мы занялись изучением техники противника на трофейных объектах, которые находились на базе. Выглядели они зловеще и угрожающе, и я искренне надеялся, что не встречусь с ними в реальной жизни. Оставалось лишь удивляться, как с ними вообще удавалось справляться в эпоху, когда этой техники было много. Судя по техническим характеристикам, это вообще было за гранью. Однако сержант объяснял нюансы и показывал уязвимые места, что в дополнение к уже изученным базам давало нам необходимые навыки на случай встречи с этими монстрами. Здесь было много чего: дроны, андроиды, антропоморфные и зооморфные роботы, и совсем уж непонятные образцы техники вроде подземных кротов, наземных передвижных комплексов и так далее. После первых лекций был перерыв, и нас отвели в столовую. Было несколько странно есть еду из синтезаторов, которым не одна тысяча лет, но она была вполне съедобной. Затем нас отправили в комнаты отдыха в казарме. В целом, первые занятия не вызвали у меня каких-то больших нареканий, кроме того, что на базе была спертая атмосфера. Я связался с Искином. «Привет, как дела с проводкой? Может, чем-то помочь? Сейчас ремонтные дроиды устраняют проблему. Думаю, во второй половине дня все заработает как надо. А чем вообще обусловлен выбор места для базы на такой негостеприимной планете?» — поинтересовался я. «Это ближайшая к червоточине планета, пригодная для создания базы. Отсюда можно быстро попасть во многие точки галактики и даже за ее пределы. Что-то такое я подозревал. А откуда здесь взялись крысы и что за монстра мы видели на поверхности?» «Крысы обычные, попали сюда случайно еще во время строительства базы. Монстры же, в отличие от Пандоры, на базу проникнуть не могут. Они состоят из кремния и органики, и в кислородной атмосфере не живут. Это большой плюс, можно не опасаться их атаки. Так что, условия здесь вполне сносные. Есть галанит, так что мы не оторваны от цивилизации. Да, в отличие от Пандоры, здесь, скажем так, была цивилизация, а не захолустье с оторванным от жизни Искином. А живые древние, люди, сюда часто наведываются. И что будет, если нас атакуют остатки техники других древних рас, которые мы изучаем? На планете расположены автоматические охранные системы. Атаки раньше предпринимались, но были отражены. Так что последнюю сотню лет таких попыток не предпринимались. К тому же, на орбите дежурит несколько боевых дронов и звездолетов. Так что это место можно считать наиболее защищенным, ответил Искин. То есть это ваша цитадель, а как же капсулы для стазиса на Земле? Капсулы расположены на Земле в целях безопасности, все-таки там подходящие условия для жизни. Здесь же находится техника и военные склады. Это я удачно зашел. Получается, что рядом с Землей тоже есть червоточина. Выстроил я предположение. Конечно, мы всегда стараемся делать базы о местах, куда можно легко и быстро добраться. Это было все, что я хотел знать, и меня эти новости обрадовали. Получалось, что я смогу перемещаться не только по порталам, но и через червоточины. Вот как Мик из будущего отправил мой корабль в прошлое. Неприятным было только одно. Искин был так откровенен не потому, что ему хотелось поболтать. Просто он не видел смысла скрывать это от меня. Я теперь был не просто союзником, а частью армии древних, о чем сразу предупредил сержант. Моя нейросеть контролировалась ими, и в будущем могла возникнуть ситуация, когда меня просто заставят действовать в их интересах под угрозой отключения. Таким образом, избавившись от манипуляций нубийцев, я попал под полный контроль древних, что лично мне было крайне неприятно. Надо будет обдумать, как обойти эти блокировки и освободиться от встроенных в нейросеть закладок и управляющих модулей. Глава 23. Учеба шла своим чередом. Матчасть, физподготовка, стрельба, рукопашный бой, изучение разных техник владения оружием. Все сдабривалось приличным количеством баз знаний, которые в нас закачивали нескончаемым потоком. Для быстрого восстановления мы отлеживались в медкапсулах, и за первую неделю изучили, наверное, как за год в обычном тренировочном режиме у нас на Земле. Я пятницу предстояло занятие по тактике, которое проходило в виртуальных капсулах. Нас провели в одно из помещений, и мы легли в них. Я старался не думать, сколько лет эти капсулы стояли без дела, но с виду они были достаточно чистыми. Загрузка и синхронизация прошли быстро. Наш отряд оказался на какой-то планете в виртуальных джунглях. Все это живо напомнило мне псионических занятия со шаром, смена декораций, различные неожиданные нападения. Вот и сейчас на нас выскочил отряд механоидов при поддержке каких-то монстров-мутантов. Эл, Газ, держите левый фланг. Наус, штурмовики, идем справа. Перекрестный огонь, скомандовал я. Мы прижали монстров огнем, я даже попытался воздействовать псионикой, но у них была защита от нее. Мы включили маскировку и попытались подкрасться поближе, а затем ударили по уязвимым местам, которые изучали на занятиях. Нам удалось вывести из строя механизмы механоидов, а монстров просто прикончить. Появилась системная надпись. Задание выполнено, и мы перенеслись в космос на космический корабль, судя по всему, реликтов. Задача – захватить управление кораблем и продержаться до подхода основных сил. Какие имелись в виду основные силы, было не совсем понятно. Те несколько сотен бойцов из временных патрулей и сторожевые дроны вряд ли можно считать таковыми, но делать нечего, программа обучения не обновлялась сотни тысяч лет. Бой внутри корабля мало отличался от других подобных боев, в которых я участвовал ранее. Самым существенным отличием, пожалуй, было участие бойцов древних рас и техники, с которой мы раньше не сталкивались. Штурмуя коридор за коридором и отсек за отсеком, а также обезвреживая автоматические охранные системы и вскрывая переборки, мы пробирались к капитанскому мостику. По дороге два бойца были выведены из игры из-за смертельных попаданий, и наша виртуальная группа оказалась на мостике в неполном составе, но задание было выполнено, о чем известили системные сообщения. Лично для меня этот бой запомнился тем, что я познакомился с устройством корабля, пусть и виртуально. Он не сильно отличался от других кораблей древних. Те же симбиотические технологии техники и органики, искусственный интеллект, управляющий этим биомеханическим кораблем. Жаль, не удалось подольше побыть на капитанском мостике, нас выбросило из виртуальной реальности по окончании миссии, но из баз знаний я получил представление о технических характеристиках корабля. Он также, подобно кораблям древних, перемещался посредством червоточин, но при этом был оснащен гипердвигателем, очевидно для перелетов в областях, где червоточин не было. И вот, наконец, наступили долгожданные выходные. Всем, кто прошел испытание, дали увольнительную. К сожалению, бойцы, вылетевшие из виртуального боя, остались на базе, зачищать ее от крыс, помогая котам. Что же, на войне как на войне. Я же решил пойти поболтать с местным Искином, узнать таргеранские новости и, может быть, что-то полезное для себя. Пройдя в зал, где раньше, Судя по всему, было место для отдыха персонала базы, я просто позвал. Искин, ты здесь? Тут же проявилась его голограмма. Что ты хотел, боец? Спросил проявившийся Искин. Да просто, узнать что-то интересное. Давно ты здесь? Я здесь с момента основания базы, более 100 000 лет. Не скучно? Что интересного есть на Таргероне? Честно, да ничего тут интересного. Сижу на этой базе, иногда общаюсь с коллегой на другом краю планеты с похожей базы. Вот и все. Абсолютный тупик в развитии. Иногда автоматические станции привозят вести, но из давно уже не было. Насколько давно? Лет 20. Наша база не пользуется популярностью. Да и климат не тот, с грустью проговорил Искин. Хочешь, я возьму твоего клона с собой на Дию? Подключишься к Галаниту, узнаешь много интересного. Я так уже делал с Искином с Пандоры. Он просто счастлив. Я в наглую вербовал Искина и не испытывал по этому поводу никаких комплексов. Хорошо, согласился тот. Как окончится ваше обучение, я сделаю слепок своего сознания. Отлично. Вот, еще один Искин, который может оказаться полезным. Мне надо было кем-то заменить Искин с Пандоры, который хотел вернуться обратно. Я пошел на место сбора бойцов, которые хотели вернуться на Дию. Надо было проконтролировать, как там идут дела. Не о базе была полная информационная изоляция. Мы стартовали с планеты и приближались к червоточине, готовясь к переходу. Внезапно зазвучала аварийная тревога и корабль стал терять ход. Как правило, это означало только одно. Кто-то вмешался в работу систем корабля и захватил его дизраптором. Система оповестила, что нас, а также охранные дроны, взял на прицел корабль реликтов. Скоро мы и сами в этом убедились, так как на нашей нейросети пришло требование об идентификации. Вы находитесь на корабле противника. Назовите себя, или будете уничтожены. Корабельный Искин скис и попрощался с нами, поблагодарив за службу. Я же так просто останавливаться не собирался. Вау, вау, полегче, написал я в ответ. Со времен вашей войны прошли 1000 лет, я и мои люди тут ни при чем. Прошу принять меня на борт для прояснения ситуации. После минутной паузы, мне пришел ответ. Ваша нейросеть идентифицирована. Пройдите в шлюзовую камеру. Я сказал бойцам, что попытаюсь все уладить, и пошел на выход. В корабле реликтов было темновато, но я сумел разглядеть защитные турели и готовых вступить в бой абордажных роботов. Выглядели они внушительно, несмотря на скромные размеры. Все-таки для боя в тесных кораблях такие громилы, как наш «Феникс», подходили не очень хорошо. Здесь же все было продумано. Меня провели на капитанский мостик, где обосновался образ Искина, бдительные роботы. «Привет, я Мик», – поздоровался я. «Я искусственный интеллект корабля. О чем вы хотели поговорить, Мик?» «Прежде всего, я хотел бы вам сообщить, что война между вашими цивилизациями закончилась 1000 лет назад. Те остатки техники, которые сейчас патрулируют космос, изредка нападая друг на друга, всего лишь отголоски. Не пора ли заключить мир, и уж тем более мы, то есть люди, представители совершенно других, более поздних цивилизаций, никакого отношения к этому не имеем. Однако у вас стоит нейросеть древних, Мик, и вы явно имеете с ними много общего, учитывая, что находитесь на их корабле. Нейросеть, да и корабль, это все результат моего увлечения древними артефактами. Уж что-что, остановиться бойцом древних я никогда не планировал. Тут имело место недоразумение, и в итоге я был насильно рекрутирован. Более того, я бы очень хотел избавиться от контроля моей нейросети, который меня совершенно не устраивает, и это одна из причин, почему я здесь. Я уверен, вы могли бы мне в этом помочь. Искин задумался. Какой нам резон помогать вам? Резон есть всегда. Во-первых, я смогу выступить посредником для вашего примирения, или по крайней мере установления нейтралитета. Сейчас артефактов и баз древних цивилизаций осталось очень мало, они на вес золота, и, конечно, современные цивилизации очень нуждаются в ваших знаниях и технологиях. Нас совершенно не устраивает, что остатки вашей техники занимаются взаимным уничтожением этого, не побоюсь, наследия всего мира. Да, но мы не можем самостоятельно устанавливать новые директивы и отдавать приказы. Мы лишь исполняем их, сказал Искин. О, это не проблема. Я знаком с кое-какими оставшимися в живых древними, которые путешествуют сейчас по временным переходам. Пожалуй, я мог бы предложить им договориться с вашими оставшимися в живых сторонниками и закончить этот сюр с полным уничтожением. Искин снова задумался, в этот раз надолго. Видимо, просчитывал варианты мира. Затем отдал приказ роботу, и тот подошел ко мне. «Хорошо, дроид проводит вас в капсулу, там снимут блокировки и закладки, посмотрим, что можно в будущем предпринять насчет мира». Я лег в капсулу. Тут же перед моими глазами появился мастер настройки. «Что делаем?» С хитрым прищуром поинтересовался он. «Да вот, обещают снять закладки, которые могут блокировать мою нейросеть. Надеюсь, ты не против, и не сообщишь об этом куда следует. Мик, я уже говорил, что я, конечно, инструмент древних, но при этом связан с тобой одним телом и одной жизнью. В моих интересах, чтобы эта жизнь продлилась подольше. Так что действуй. Я прослежу, чтобы вместо одних закладок и системных входов не появились другие». Через 5 минут операция по обезвреживанию средств контроля моей нейросети была окончена. Я выдохнул с облегчением. Все-таки это были технологии других цивилизаций, и мне не хотелось, чтобы в результате какого-либо системного конфликта мою нейросеть заклинила. Но нет, все прошло на удивление гладко. «Я смогу выйти на контакт в течение месяца», — сказал я Искину, вернувшись из медицинского отсека и взяв его контакты. «У меня есть универсальный коммуникатор, думаю, проблем с этим не возникнет». «Ну, не так просто отыскать нас, скорее мы сами тебя найдем», — закончил Искин и добавил, «в крайнем случае, прилетай на Хаос, там есть наша автоматическая станция, оставишь там свое послание». Хаос, судя по моей навигационной карте, которую тут же открыл Заяц, это было в 2 галактиках отсюда. Без червоточин не долететь. Придется, видимо, как-то упросить древних дать мне из корабль в пользование. Осталось придумать как. Я вернулся на свой корабль и сообщил о том, что наше уничтожение откладывается, что вызвало понятное облегчение у команды. Движки заработали, а реликты исчезли в неизвестном направлении, мы же продолжили путь к Дее. Ох, мне придется придумать для древних правдоподобную историю, чтобы не стать дезертиром или шпионом в их глазах. Закинул Зайцу задачку, продумать, используя нейросеть, как это лучше подать, и лег спать. Что-то последние события и небольшая операция в медкапсуле здорово потратили мои силы.